О том, что девочка разговаривала с каким-то мужчиной, никто больше не сообщал. Возможно, тот человек просто спросил у Тресье дорогу. Сам же незнакомец не дал о себе знать. Но едва был обнародован этот словесный портрет, как хлынул целый поток сообщений, который в течение 2 дней буквально заливал полицейское управление. Человека этого видели повсюду, вплоть до Брюсселя. К супружеской паре приводили для опознания множество людей, но ни одна попытка не дала положительных результатов. В последующие дни и недели многие горожане немало натерпелись из-за того, что были родственниками или знакомыми семьи Ленорман. Допрашивали всех, кто знал ребенка или его родителей. Гора свидетельских показаний росла, а дело по-прежнему не сдвинулось с мертвой точки, хотя допросили уже, кажется, добрую половину Костелума. Что касается алиби, то здесь было мало утешительного. У кого могло быть алиби на столь поздний вечер и ночные часы, когда все уже спят? И потом родители. В ту роковую ночь страх и горе за несколько часов довели их до полного отчаяния. Они терзались нестерпимыми муками совести, которые будут преследовать их всю жизнь. Карстеллу не составило большого труда докопаться до причины, по какой они в тот вечер оставили ребятишек дома одних. Истина выплыла наружу, и откровенно эгоистический повод, заставивший родителей покинуть детей, только усугубил трагизм случившегося. Вначале еще теплилась надежда, что ребенка похитили, чтобы получить выкуп, хотя Ленорманы не слыли богачами. Разумеется, нашлись прохвосты, которые попытались сыграть на этом, но их быстро вывели на чистую воду. Поступали сообщения от людей, которые якобы где-то встречали Тресье, со всех концов страны, даже из-за границы. Мы будто бы видели даже в одном из парижских двориков. Вся эта информация тщательно проверялась, после чего каждый раз следовал горький вывод, сведения ложны. Телекс из боннской уголовной полиции, принесенный Херстелом, уничтожил последние остатки надежды. Дело было мертвое, как мертва сама Тресье, а в том, что она умерла, не было почти никакого сомнения. «Если этот негодяй еще раз совершит что-либо подобное, мы его непременно схватим», — сказал Херстелл, сознавая, что его слова вряд ли можно воспринять как утешение, и беспомощно добавил, по крайней мере, если он негодяй. Эрик Ягер рассеянно кивнул головой, зевнул и потянулся. «Ну, пойду домой и лягу спать. Надеюсь, твое дежурство пройдет спокойно». Проезжая тихими улицами по дороге на Вондерланд, он в который раз думал о Тресье Ленорман. И о ее родителях тоже. Однако радости и горести взрослых не задевают до глубины души, и его мысли очень скоро опять вернулись к девочке. Что же она собиралась делать, когда, надев туфельки, спустилась вниз и выбежала на улицу? Снова и снова спрашивал он себя. Неужели они так и не найдут ни одной зацепки? Мысленно он еще раз выстроил факты в логическом порядке. Вопреки категорическому запрету родителей, Тресье отперла дверь спальни и сбежала вниз. Потом открыла входную дверь и вышла на улицу. А ведь девочка всегда была послушной и благоразумной. Ей ни при каких обстоятельствах не велели открывать дверь. Кто бы ни звонил, ни стучал, ни кричал, пусть даже знакомый. Маловероятно, чтобы она нарушила этот запрет. К тому же, вряд ли кто знал, что дети остались одни. Родители никому об этом не сказали. А такому проходимцу взбредет на ум выманивать ребенка на улицу, если он не знает, дома ли родители? Нет. Тресье выбежала из дому совсем по другой причине. Тут ход мыслей, естественно, приводил к котенку, который, возможно, с самого начала бродил вокруг виллы жалобно мяукал. Как ведет себя кошка, когда к ней кто-нибудь приближается? Иногда дает себя погладить, приласкать, но чаще всего даже голодная убегает прочь, особенно если она долгое время скиталась без приюта. И чем больше он размышлял, тем более вероятным ему казалось, что, услыхав мяуканье, Тресье открыла дверь и хотела впустить кошку. Животное испугалось и убежало, а девочка кинулась следом. Тогда легко объяснить, почему в кустах нашли отпечаток ее туфельки. Вполне возможно, что именно в эту минуту кто-то ехал мимо в машине или на велосипеде, или просто шел пешком и забрал ребенка с собой. О том, что могло произойти дальше, лучше не думать, но считаться с этим надо. Потому Херстелл и сказал, если этот негодяй еще раз совершит что-либо подобное, мы его схватим. Ягер вздрогнул. За 25 лет полицейской службы он изучил преступления во всех их жесточайших обличьях. Можно даже сказать, он чуть ли не привык к ним, но к преступлениям против детей привыкнуть невозможно. Слава богу, он редко с ними сталкивался. Когда он подъехал к своему дому, В окнах было темно, и он вспомнил, что Теа предупредила его, что собирается сегодня пораньше лечь спать. Зато у их овчарки Гаффеля на уме было совсем другое. Он приветствовал хозяина ликующим лаем, и Ягер отлично ему понял: «Ура, мы идем гулять на улицу». Одна улица превратилась в четыре, так как был прекрасный летний вечер. Домой Ягер возвратился, твердо сознавая, что на сегодня с него хватит, как вдруг зазвонил телефон. Самыми мрачными предчувствиями он бросился к аппарату, чтобы телефонный звонок не разбудил Теа. Звонил Дегрип, и слова «к сожалению, должен тебя побеспокоить» вряд ли выражали его истинные мысли. Дегрип редко жалел своих коллег, когда вытаскивал их из постели в свободный вечер. Если я вынужден так поступить, значит, сам я в этом деле увяз. Позиция несколько эгоистическая, но ничего не поделаешь. У заячьего пруда нашли парня. С простреленной грудью, насколько я мог определить, не сумел добраться до тебя раньше, сказал он укоризненно. Я прогуливал собаку, а сейчас собирался спать, ответил Эрик Ягер. Но скоро приеду, добавил он без особого энтузиазма. Он вдруг опять почувствовал, что здорово устал. Те времена, когда он безболезненно обходился за ночь 4-5 часами сна, давно миновали. Он поставил перед Гаффелем бачок со свежей водой и миску с кусочками мяса, зашел в спальню и положил жене на тумбочку записку, в которой сообщал, что его вызвали по неотложному делу. Если она проснется и увидит, что его нет, то станет волноваться, хотя и привыкла к его ночным отлучкам. С сожалением, глянув на свою постель, он пошел на кухню, отрезал себе большой кусок сыра, выпил стакан молока. Гаффель, в конце концов, свернулся клубком в своей корзине и, положив голову на передние лапы, искоса поглядывал на него, словно спрашивал себя, почему хозяин, которому давно уже пора спать, опять куда-то уходит. Впрочем, садясь в машину, он тоже спрашивал себя об этом, прекрасно понимая, что безмятежного ночного покоя ему не видать. К тому же он знал, что сам виноват в том, что Дегрип ему позвонил. Ведь он всегда считал, что обязан тотчас прибыть на место преступления и по горячим следам составить себе мнение, исходя из личного опыта, а не на основе чужих рапортов. Было около 11 часов. Улицы словно вымерли. Стальная конструкция разводного моста темным призрачным контуром выделялась на ночном небе. Красные огни Бернхарнбрюг, менее чем в полукилометре вверх по течению, неподвижно глядели в тихие воды Старого Рейна. Охрана мостов разошлась по домам, и в стеклянных будках было темно. Совершенно иная картина открылась на Европа-Сингел, в 200 метрах от ротонды. Плакучие ивы и платаны вокруг заячьего пруда были сказочно освещены множеством сильных прожекторов, мигалок, полицейских машин. На фоне ярко освещенной опушки леса силуэты снующих взад-вперед людей казались фантастическими призраками. Зрелище довольно мрачное, но Эрик Ягер редко поддавался влиянию внешней обстановки, окружавшей дело, которое предстояло распутать.